Лучшая ночь моей жизни. Сладкий запах ладана и свечного воска. Мерное сияние икон, подсвеченных огоньками. Мерцание золотых рис и эполет. И как два бесценных сокровища, узорчатые короны, вознесенные над головами жениха и невесты. В Петропавловском храме венчается раб Божий Платон, рабе Божией Агриппине. 4 октября, вечер. Когда-то спавшись после всех потрясений, я вылез из блиндажа, на меня обрушились две новости. Одна страшная, другая удивительная. Оказалось, что на третий бастион перебежал ирландец. Рассказывал, завтра утром сразу после рассвета назначена генеральная бомбардировка. Ждали-ждали и дождались. Вторую весть сообщил взволнованный Платон Платонович. Ему было письмо от госпожи Ипсиланти. Узнав о завтрашнем сражении, она выразила желание нынче же вступить в законный брак. Капитан и не подумал усомниться в резонности этой просьбы. Раз Агриппина Львовна этого хочет, значит, так тому и быть. Устроить все в несколько часов было непросто. Я сбился с ног, исполняя поручение Иноземцева. Сначала к коменданту порта за разрешением, потом к отцу-настоятелю. Того на месте не оказалось. Как и многие горожане, он перебрался на северную сторону, подальше от грядущей канонады. Однако решили и эту трудность. Архиерей дозволил произвести обряд нашему корабельному священнику. Певчих, конечно, взять было негде, и букет я сумел добыть только один, но зато пышный, из любимых Агриппиной белых хризантем. Платон Платонович собирался сразу из церкви вернуться на фрегат. На силу его отговорили. Порядок на Белоне идеальный. К бою все готово. Люди в ободрении не нуждаются. После венчания офицеры вернутся на бастион, а командиру до утра отпуск. И вот я стою за спиной у Иноземцева, держу над его головой венец. Такое мне вышло отличие за доставленный планшет. Дороже любой медали. Над молодой корону держит Диана. Вытягивает руки как можно выше, чтобы не помять высокую прическу с апельсиновым цветком. Вообще-то это не по правилам. Держать венцы должны люди почтенные или хотя бы совершеннолетние. Но тут ведь все не по канону. Невеста не в белом платье, жених не в парадном мундире, гости серые от въевшейся бастионной пыли. Отец Варнава читает свадебный псалом по книге с запинкой. «Чери царей, чести твоей, предста, царица одесную тебе, в ризах позлощенных одеяна, преиспещрена». Ему обряд не в привычку, с морской-то службой. Позади полукругом офицеры с Белоны. Не все, а кто свободен от вахты. В дверях маячит джанка. В церковь отец Варнава ему, как язычнику, войти не дозволил. Да и сейчас зорко поглядывает, не переступил бы индеец святой порог. Всякий раз, ловя на себе строгий поповский взгляд, джанка старательно крестится. Он вдел в волосы три белых пера. Весь сияет и выглядит именинником. Не то что Иноземцев. Платон Платонович сутулился. Нервно поводит шеей. На вопрос, имеет ли благое желание, он отвечает жидковато и с дрожью. «Имею, дас». Зато у Агриппины голос сильный и звонкий. «Имею, честной отче». Когда капитан надевает ей кольцо и никак не может попасть, Диана привстает на цыпочки и жадно заглядывает своей попечительнице через плечо. «Вот счастье-то! Это и есть счастье, да?» — шепчет мне Диана. В ее глазах слезы восторга. Я киваю. Мне очень хочется сказать, что у нас тоже так будет. Что у нас теперь все будет. Она не пожалеет, что меня выбрала. Но я ничего не говорю. В церкви, да еще в такой час, болтать о постороннем не полагается. Опять же, я не вполне уверен, выбрала меня Диана или нет. Когда молодые поцеловались, явилось передо мной чудесное видение. Будто венчаемся мы с Дианой. Но не в полутемной пустой церкви, а в некоем пышном соборе, где звенят колокола и поют певчие, и вокруг моряки при полном парадном обмундировании. Я тоже в белом, морском, с золотыми якорьками. Военные офицеры меня безродного, понятно, не возьмут, но можно ведь выучиться на торгового шкипера. Вон Платон Платонович в российско-американской компании возил из дальних океанов чай и пушнину. Это лучше, чем палить из пушек по кораблям с живыми людьми. И плывем мы в украшенной гирляндами шлюпке через артиллерийскую бухту на мой корабль. Он весь белый, на реях матросы машут шапками, а у борта с обнаженными саблями два офицера. Почетный караул. Носовая пушка салютует капитановой супруге, все кричат «Ура!», и мы с Дианой поднимаемся по трапу. Корабль-то мой. Куда захотим, туда и поплывем. Хоть в Венецию, хоть в Индию, хоть в Калифорнию в гости к Джанко». С этими мечтаниями я пропустил весь конец церемонии. Очнулся, когда уже поздравляли новобрачных. Иноземцам у офицера крепко жали руку, капитаншу осторожно целовали в кисейную перчатку, и один за другим шли к выходу. Сделает офицер несколько шагов, и походка меняется, будто затвердевает. Распахнется дверь, за ней ночная мгла. Выйдет человек, и будто никогда его не было. И остались только мы четверо. Дождаться, пока переоблачится отец Варнава. Он, наконец, вышел в своей всегдашней запачканной землей рясе, под мышкой сверток с парадной ризой. Выслушал благодарности, потом не по-пастырски, а попросту облобызался с Платоном Платоновичем и поманил пальцем меня. «Знаешь, Герасим, от чего ты днесь?» У него получилось «несь». «Через огонь прошел и живой остался. Это, пока ты зайцем через поле бежал, я на валу икону святую поднял и молил за тебя Бога вдохновенно. Так омолил. Боже всеблагий, всемогущий, спаси сего отрока. Господь милосердный, ну что тебе стоит? Многих призовешь к себе, а этого пожалей. На что он тебе, Боже? Пусть поживет еще». И для верности еще пятый псалом пел. Псалом этот исключительной надежности. Отец Варнава вывел тягучим тенорком. «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи!» «Благодарствуйте», — чинно поклонился я. «О том же попрошу вас и завтра. Очень мне ваше молитвенное заступничество понадобится». «Онако обойдешься», — неожиданно ответил мне поп, хитро подмигнул и пошел себе, оставив меня в недоумении. Никакого свадебного пира, понятное дело, не было. Какие уж пиры, какое гостевание. Я должен был донести до Сиреневой улицы подарок от офицеров Беллоны. Они в складчину купили в одной из немногих оставшихся лавок гипсового морского бога Посейдона. И каждый на постаменте написал чернилами свое имя. Статую приволокли прямо в церковь. Но отец Варнава поганое изваяние в божий храм не допустил. Пока шло венчание, Посейдон томился снаружи, в темноте. Я, честно сказать, надеялся, может, сопрут. Однако не сперли. Кому он по нынешнему времени нужен? И пришлось мне тащить двухоршинного дядьку на себе. Был он тяжелый и к переноске нескладный, но я бы пер его так хоть до скончания времен, потому что Диана шла со мною рядом и вытирала мне со лба пот. Мы сильно отстали от Иноземцева с Агриппиной. Супруги шли под руку, назад не оборачивались и, кажется, не замечали ничего вокруг. По городу с вражеских позиций постреливали, проверяли углы элевации перед завтрашним делом. Ядер-то во мраке было не видно, зато бомбы, рассыпая искры, описывали красивую дугу, будто небо затеяло в честь свадьбы фейерверк. Когда мы с Дианой подошли к дому, он был темен, но изнутри доносились тихие нежные звуки, какие бывают, когда легкая рука медленно трогает фортепианные клавиши. «Не будем входить, подождем», – прошептала Диана. «Боже, как это прекрасно! Он, она, оба молчат, и вместо них говорит музыка. Ты слышишь, она говорит о любви, какой никогда еще не бывало. Ничего такого я не слышал, очень уж тяжело было держать на весу морского бога, а поставить некуда». Наконец пианино смолкло. «Ты же устал, бедненький», — Диана всплеснула руками, «и ведь не скажет, я тоже хороша. Давай помогу, на лестнице не развернешься». В гостиной мы никого не застали, только на черной лаковой крышке инструмента горела свеча. Посейдона я пристроил по соседству с охотничьей богиней. Она была бронзовая и вдвое меньше, но рядом они смотрелись неплохо. А когда Диана по бокам поставила канделябры, вообще получилась красота. Я вдруг заметил, что, кабы не борода, Посейдон был бы вылитый Платон Платонович. Может, потому офицеры эту статую и купили. «Ну чего, я пойду?» Я поднялся со стула. Она удивилась. «Куда это?» «Как куда?» «На фрегат. Уходить мне не хотелось. Никогда еще мы так с ней не сидели. Вдвоем в гостиной. И чтоб ее лицо было освещено только с одной стороны. Так что левый глаз наполнен светом, а правый тонет в тени. Поразительное у Дианы лицо. С какого галса не посмотри. Залюбуешься. Никуда ты не пойдешь. Платон Платонович велел тебе здесь оставаться. Если хочешь спать, я постелю на диване». «Не хочу». Мне капитан ничего такого не говорил, поэтому я удивился. Но еще больше обрадовался. «Тогда давай чай пить и разговаривать». Она перенесла один из канделябров на стол, и я увидел, что там 4 прибора, как в прежние доосадные времена, когда мы с Иноземцевым приходили сюда каждый четверг. Чашки Платона Платоновича и Агриппины Львовны стояли нетронутые. Мы с Дианой тоже ни к чему не прикоснулись. Хоть в вазе лежали фрукты, и печенье тоже было, и шоколад, и даже пирожные. «О чем разговаривать?» — спросил я, потому что мы сидели, а делать ничего не делали, и разговору никакого не было. Она сказала: «О будущем?» И тут же замахала рукой, будто ляпнула ужасно: «Нет, не надо о будущем, нельзя, сглазим». Сглазить боялся и я. Мы моряки суеверны, поэтому мы просто сидели и молчали. Диана глядела на огонек свечи, а я глядел на Диану. И все не мог наглядеться. Было очень тихо, если не считать выстрелов, но к ним я привык и почти не замечал. Один раз мы только заговорили, и то коротко. Диана сказала: «Знаешь, я в церкви их разговор подслушала». Я не спросил, чей, по тону было понятно. Он говорит: «Вам, Агриппина Львовна, надо бы перебираться на ту сторону. Завтра город окажется под огнем». Она ему: «Не вам, а тебе. И потом мы ведь договорились, ты в Севастополе, значит, и я в Севастополе. Я буду завтра о тебе молиться». Он говорит: «За нас, за всех надо молиться». Агриппина вздохнула: «На всех меня не хватит. У каждого ведь кто-нибудь есть, кто за него молится. А у кого совсем никого нет, за тех молятся монахи и монахини. Нет, милый, я буду молиться только за тебя. Я буду так молиться, что ты останешься жив. Ты мне веришь?» И Платон Платонович так улыбнулся, руку ей поцеловал. «Как же я могу вам, тебе, не верить? Вот что я подслушала. Красиво, правда?» Я вспомнил, что мне говорил про молитвенное спасение отец Варнава. Хотел спросить у Дианы: «А ты завтра будешь за меня молиться?» Да не решился, будто выпрашиваю. Она же посмотрела на меня и улыбнулась. Непонятная какая-то была улыбка, довольная. С чего бы? Если такая женщина, как Агриппина Львовна, за кого-то очень сильно молится, с ним ничего плохого случиться не может, все-таки сказал я, не без намека. Пускай Диана сама сообразит, чего мне хочется. Но она только кивнула: «Само собой». Встала: «Давай я тебе грибоедовский вальс сыграю, тихонько, чтоб им не мешать». И я понял: нет, не желает она ни про что такое со мной разговаривать. А и не надо было. Правду Диана давеча приметила: лучше музыки про такие вещи все равно никто не скажет. Она то играла, то просто сидела, наклонив голову и держа пальцы на клавишах. Иногда вдруг быстро обернется, словно хочет проверить, смотрю я на нее или нет. Конечно, смотрел. Ни разу глаз не оторвал. А думал я в это время вот что: если это последняя ночь в моей жизни, то спасибо за нее Богу. За окном еще не засветлело, а лишь слегка поголубело, когда в гостиную вошел Платон Платонович, застегивая китель. Следом вышла и Агриппина Львовна. Она была в том же платье, в каком венчалась, а в лицо ее я не вглядывался, потому что у меня кольнуло в груди. Все, пора. Если так, то каждое оставшееся мгновение я желал смотреть только на Диану. «Ну, это, прощай», — сказал я, приблизившись. Она все с той же довольной улыбкой, которую я давеча не понял, ответила: «Ничего не прощай. Гера, Иноземцев сзади взял меня за плечо. Ты останешься здесь. Если неприятель в самом деле начнет обстреливать городские кварталы, уводи отсюда Агриппину Львовну и Диану. Перевези их на Северную и не оставляй». Лишь теперь я все понял. И почему отец Варнава за меня молиться не обещал, и отчего Диана улыбалась. Тут был заговор. Все столкнулись против меня. «За что, Платон Платонович?» — вскричал я. «За тогдашнее, да? За синоп? Соловейка? И тот меня простил. Я же полноправный матрос теперь. У меня лента на бескозырке. Я на фрегат хочу». «Нечего тебе там делать», — отрезал он. «Я поделил людей на 3 смены. Всех, кто не нужен у орудий, отвожу в резерв. Чем в тылу бестолку сидеть. Лучше о дамах позаботься». «Как это нечего делать? Я сигнальщик. Кто будет за бомбами следить?» «Завтра сигнальщик не понадобится. Пальба будет такая, что за всеми снарядами не уследишь. А вышки тогда зачем?» 5 вышек над бастионом, которые я видел, когда бежал через поле, мне не примерещились. Наши возвели их вместо сбитой. И я уж заранее присмотрел, на которой буду нести службу. Чтобы я мог корректировать стрельбу поверх зоны задымления. Одну сшибут, перемещусь на другую. Капитан говорил со мной, а смотрел на супругу. И видно было не до меня ему. Я схватил его за рукав, взмолился: «Платон Платонович, зачем обижаете? Грех вам!» Тогда он наклонился, обнял за шею и совсем тихо шепнул: «Дурак ты, это тебе не синоп. Победы ждать не приходится. Всех нас, кто с утра встанет на переднюю линию, поубивает. Вторую смену тоже. Слава Богу, если из третьей смены хоть кто-то уцелеет». «Коли вы так уверены, — сказал я, и злые слезы выступили у меня на глазах, — зачем же было на Агриппине Львовне жениться? На вдовью долю ее обрекать? Воля ваша, а только неправду вы мне говорите, избавиться хочете?» Вот до чего я обиделся. Капитана во лжи обвинил. Но он не оскорбился, шепчет: «Ты видал, как бедно она живет? Еще и воспитанница у нее. А я капитан второго ранга и командир корабля. После меня пенсия останется. Мне никогда не приходило в голову, что госпожа Ипсиланти бедная. Прислуги у нее не было, это верно. И разносолов на стол никогда не подавали. Однако же одевалась она чисто, на мой взгляд, даже красиво. Правда, платье нарядное у нее было только одно, в нем и венчалась. Пойми, — шепнул еще Платон Платонович, — я тебе доверяю единственное, что у меня есть и что после меня останется. Будь с Агриппиной все время, не оставляя ее, когда...» Он не договорил, распрямился и сказал уже громче: «Это мой приказ и просьба». Он уходил вверх по Сиреневой улице твердой военной походкой. Правой рукой отмахивал, левой придерживал саблю. Мы смотрели вслед с крыльца. Рука Агриппины лежала на моем плече, а Диана крепко стискивала мои пальцы. Так ни разу и не обернувшись, иноземцев скрылся за поворотом. «Господь сохранит мне его, я знаю», — твердо молвила Агриппина. Я выскользнул из ее полуобъятия, выдернув свою руку из Дианиной, сказал: «Ты все-таки за меня помолись», и побежал в ту же сторону. «Гера, немедленно вернись, капитан приказал!» «Гера, а как же я?» — неслось сзади. Я, конечно, не вернулся, но на углу обратился. Я же не Платон Платонович, воля у меня не каменная. На крыльце, показавшимся мне ужасно далеким, стояли две маленькие фигуры. В тот миг я думал, что больше никогда их не увижу.